Глава 12. И вот уже четвертый час он висел на хвосте у трейлера, который несся по скоростному шоссе без остановок. Вместе с ним вынужден был не останавливаться и сам Флексит, хотя уже час как терпел по легкой нужде. По-хорошему, требовалось уже сменить машину, ведь при должном контрнаблюдении его могли запросто срисовать. Но как это сделать без остановки на какой-то придорожной станции? Восьмиполосное шоссе с аэроотбойниками сменилось четырехрядкой с плотным движением, которое вело на восток, и только тут трейлер наконец сбавил ход и, поигрывая габаритными огнями, стал заруливать на большую стоянку, где Флексит сразу приметил павильоны прокатного сервиса. Трейлер пошел на заправку и мог уйти на маршрут уже спустя минут 20, поэтому пришлось не мешкая ехать к стоящим рядом ангарам прокатчиков, представлявших две конкурирующие компании. В первом зале было пусто, и вышедший служащий лишь развел руками, сказав: «Извините, мистер, у нас все разобрали. Сезон отпусков». Флексит проехал чуть дальше и остановился напротив другого зала, где что-то еще оставалось. Однако выбежавший к нему служащий, почти копия его коллеги-конкурента, только в форме другого цвета, также развел руками. «Извините, сезон отпусков. Все уже разобрали». «Ну, я вижу, там в зале стоит еще пара машин». «Все уже застраховано, сэр». «Нагнись ко мне, я тебе кое-что скажу». Служащий посмотрел по сторонам и, вздохнув, наклонился к окну с опущенным стеклом. «Короче, я не знаю, как и что ты будешь делать, но мне нужна сменная машина, а мою тачку нужно куда-то спрятать, хотя бы на площадку техобслуживания, и не вносить ни в какую регистрационную книгу. Все понял?» «Но, сэр...» – начал было служащий, однако, увидев в руке настойчивого клиента свернутые в трубку крупные купюры, облокотился на окно машины так, чтобы передача денег состоялась как можно незаметнее. «Если будет мало, скажешь», – добавил Флексит. «Объезжайте ангар, сэр. Я сейчас туда выйду», – негромко произнес служащий, на бейджике которого значилось «У Чиген». Флексит так и поступил, успев приметить, что нужный ему трейлер все еще пасется на заправочном терминале. У тыльной стороны ангара стояло несколько личных автомобилей сотрудников и пара разъездных фирменных, один из которых и достался Харви, а своего коня он оставил тут же. «Возьми еще», – сказал он, сунув У Чигену пару дополнительных купюр. «О, сэр, мне уже было достаточно», – начал тот, однако быстро спрятал деньги в карман. «Бери, это для надежности. У моей жены слишком хорошие адвокаты». «Я так и подумал, сэр». «Ничего не меняется», – подумал Харви, выезжая с заднего двора на разъездной машине и замечая, что нужный ему трейлер трогается с места. Однако водитель перегнал его на предварительную стоянку, а сам направился к окошку ближайшей торговой точки, чтобы купить еды. «В зал заходить не стал, значит, спешил». «Ну и мы тоже», произнес Флексит, притормаживая у павильончика с неброской вывеской. Еще со времен молодости, когда в основном приходилось питаться именно такой едой, он знал, что чем ярче вывеска и дороже реклама, тем больше в сэндвичах синтетических заменителей. «Так, никаких фирменных блюд и напитков. Накидай в пакет чего попроще. И воды. Лучше даже аквы», произнес Харви, торопясь мимо стойки в туалет и бросив перед удивленной девушкой сотенную бумажку. «Это без сдачи». Спустя минуту он выскочил обратно, благоухая дешевым ароматизатором воздуха, и, схватив со стойки приготовленный заказ, выскочил из заведения, как раз в тот момент, когда трейлер уже выруливал к шоссе. «Торопится, мерзавец!» – пробурчал Флексит, занимая место на неудобном кресле своего временного авто, и лишь спустя несколько минут, когда, успокоившись, плотно встал на хвост трейлера, вспомнил, что настройки кресла можно изменить. Поискав на незнакомой панели нужную кнопку, он включил настройку кресла, услышав, как в спине и сиденье зажужжали приводные механизмы, подгоняя анатомический профиль под нового водителя. «О, хотя бы так», – оценил результат Флексит. Его машину обогнал какой-то красный Джилберто со сбежавшим от родителей подростками. Они сильно гнали и, похоже, уже наелись таблеток. Спустя час он снова повстречал этот автомобиль, стоявший воткнувшимся в какой-то развозной фургон. Рядом была полицейская машина и карета скорой помощи, но, похоже, все обошлось, поскольку пострадавшие с виноватым видом стояли рядом, и какой-то док заклеивал им ссадины медицинским пластырем. Объезжая место происшествия, Флексит вздохнул. Он в этом возрасте был ничуть не умнее, а может и глупее этих ребят. «Да, слушаю», – ответил он на очередной неотложный звонок, который коммутировал блок электронного секретаря, отправляя напрямую связь с Флекситом только тех, кто знал специальный пароль. На остальные, не слишком сложные вопросы, электронный секретарь отвечал сам. Для этого Флексит почти каждый вечер заряжал его новой информацией. «Линда, я же сказал тебе, надави на них. Ты знаешь как. Они нам должны, и если не расплатятся в срок, мы будем действовать жестко. Мы им не банк, мы в полицию заявлять не станем. Да, все, пока». Бросив диспикер на соседнее сиденье, Харви увидел пакет с едой, про который уже забыл. Поглядывая на дорогу, открыл его и среди фабрично упакованных припасов обнаружил небольшой контейнер, в котором находились два домашних пирожка. Это вызвало сначала недоумение, а потом улыбку. Вероятно, девушка за стойкой отдала ему свой обед, посчитав чаевые слишком щедрыми. И флексит начал с пирожков, отметил, что давно не ел ничего подобного, наверное, с самой юности, когда еще жил в доме родителей. А потом понеслось-закрутилось. После перекуса ему пришлось сидеть за рулем еще два с небольшим часа, параллельно продолжая отвечать на важные звонки. «Нет, Сапата, сейчас не могу, я отъехал по делам». «А что, кроме этого карьера песок взять негде? Ты же понимаешь, что мы в смеске с такими людьми, с которыми лучше не ссориться. Так что разрули этот вопрос сам, обратись к другим поставщикам». «Понимаю, что дороже, но это твой косяк, и спрошу я именно с тебя». «Хорошо, что понял». После каждого такого разговора требовалось несколько минут, чтобы успокоиться. Флексит выполнял дыхательные упражнения, которых вычитал в каком-то журнале. Вроде бы помогало. А вот раньше ему никаких дыхательных упражнений не требовалось. Что ж, время идет. С некоторой завистью он провожал взглядом проносившиеся то в одну, то в другую сторону семейные авто, набитые детьми, бабушками и разным пляжным инвентарем, громоздившимся в том числе и на наружных багажниках. «Сезон отпусков», — вспомнил он. «О, ну наконец-то!» – произнес Флексит с явным облегчением, когда трейлер начал поворот и пришлось чуть притормозить, чтобы не пролететь мимо. Харви уже догадывался, куда правил водитель трейлера. Здесь, практически в чистом поле, где все просматривалось до горизонта, находился огромный логистический комплекс с бесчисленным количеством трейлеров и развозных грузовиков на огороженной территории. Перед воротами стоял флагшток с флагом компании, как будто фирменной раскраски огромных ангаров было недостаточно. Впрочем, глядя на все это, Флекситу показалось, что его трейлер окажется здесь лишним. Но неужели такой особенный груз будут здесь разгружать, перекладывать, регистрировать? Зачем тогда вся эта секретность? Чтобы не попасть на глаза кому не следует, он притормозил на обочине и, выйдя из машины, стал копаться в багажнике, наблюдая с 300 метров за трейлером, который не поехал к проходной, а пристроился к небольшой стоянке в предбаннике, где стояли транспорты с неполными документами, ожидая, когда все прояснится, чтобы миновать проходную. Помимо грузового транспорта, на этой стоянке находилось несколько частных авто и один микроавтобус. Между тем, из кабины остановившегося трейлера выбрался водитель, при котором была сумка, и, похоже, его маршрут на этом заканчивался. Пройдя вдоль ряда легковушек, он забрался в какую-то серенькую и вскоре отбыл во свояси, укатив в сторону видневшихся на горизонте пригородов. Флексит вернулся за руль арендованной машины и в ожидании продолжения съел фабричный сэндвич. Ну, ничего так. Он ел и похуже. Не хотелось бы застрять тут надолго, на обочине пустынной дороги он был слишком заметен, да и домашние дела не позволяли отлучаться надолго. Ему уже все провода оборвали, и это только по его личному бизнесу, который он завел, чтобы было куда соскочить, если что. Впрочем, Харви понимал, что просто так соскочить ему не дадут, однако хотелось надеяться на что-то хорошее, ведь не за горами и пенсия во всех смыслах этого слова. Надо было к этому готовиться. На хорошую и сытную пенсионную жизнь он давно уже заработал, однако на постоянное бегство с частой сменой места документов, на подкуп блюстителей государственных архивов и просто копов, чтобы закрывали глаза, когда надо, требовались совершенно иные суммы. И это для варианта, когда соскочить не удастся. «Нет, надолго оставлять трейлер с палевом они не станут», – вслух произнес Флексит, и оказался прав. Не прошло 15 минут с отъезда водителя машины, как из микроавтобуса выбрался какой-то персонаж и, оглядевшись, неспешно направился к трейлеру. «А вот и дядюшка», – прокомментировал Флексит, делая глоток аквы. Новый водитель забрался в кабину, и трейлер тронулся, выруливая к шоссе. Выждав еще немного, поехал и Флексит. Дорога здесь просматривалась далеко, поэтому он держался на расстоянии, ожидая, что скоро его путешествие закончится. Вряд ли сменный водитель ввяжется в новый дальнобой. Скорее всего, окончательный пункт доставки был уже близко. И вот после получасового преследования Флексит увидел, что трейлер свернул под очередной указатель, направляясь к приземистому сооружению, располагавшемуся в 100 метров от шоссе. Чуть притормозив, Харви отметил, что на достаточно просторной стоянке возле неизвестного объекта находились лишь пара развозных грузовиков, какой-то кемпер и 3 легковых автомобиля. И кроме последних, все остальное даже с большого расстояния выглядело какой-то декорацией. Доехав до информационного табло перед поворотом к непонятному объекту, Флексит прочитал, что тут находилось хранилище продукции плодоовощного холдинга. «Ну понятно», – удовлетворительно кивнул он, прибавляя скорости. Теперь он мог возвращаться домой, поскольку выяснил, куда свозили эти подозрительные железки с его контрабандных поставок. Овощехранилище подразумевало огромные подземные полости, но насколько они большие, снаружи было не определить. Впрочем, Флекситу это и не нужно было. Он получил ту информацию, какую хотел, но что с ней делать дальше, пока не знал. В конце концов, ему сейчас хватало и других проблем, которые накопились всего за день его отсутствия в офисе.